Среди ночи я проснулась и увидела, что Кирилл со стоном поднялся и сделал несколько неуверенных шагов к двери. «Постой, Кирилл, я помогу!» «И туда меня провожать будешь? Спи, я сам справлюсь!» Он вышел в коридор, тщательно прикрыв за собой дверь. Ее сумочка стояла на трехногом столике под зеркалом. Хорошо еще зеркало не разбили, сволочи. Он быстро просмотрел все отделения сумочки, хотел найти паспорт или еще какие-нибудь документы, чтобы узнать побольше об этой странной девице, которая вошла в его жизнь и теперь, похоже, втягивает его в крупные неприятности. У нее самой тоже проблемы. Это видно невооруженным глазом. Вопрос только какие? Когда она серьезно смотрела на него своими огромными серо-синими глазищами, он готов был поверить во все, что она рассказывала, в любую чушь. Но потом наваждение проходило. Паспорта в сумочке он не нашел, зато обнаружил конверт с фотографией. Осторожно оглянувшись на дверь, он взял конверт и заперся в туалете. Там он вынул фотографию из конверта, держа ее аккуратно за уголок. Вот это да! Он так и знал, что дело нечисто. Убитый Вадим. Его явно пытали, и Татьяна тут собственной персоной. Она, конечно, будет говорить, что ничего не помнит. Так вот почему она так боится милиции. Очевидно, ее шантажируют. Не сама же она себя сфотографировала. Не будь во всем этом замешана Валентина, он бы потащил эту криминальную девицу в милицию. Но Вадим был в доме его друга. Они все окажутся замешанными в темную историю. Этого он не может допустить. На Валентину ему, конечно, наплевать. Они друг друга терпеть не могут, но... Она Женькина жена. Он убрал фотографию обратно в сумочку, вернулся в комнату и лег. Таня дышала ровно во сне. Он вспомнил ее тревожные глаза совсем рядом, когда она сегодня обтирала ему голову влажным полотенцем, ее ласковые руки, и понял, что его тянет к ней, несмотря ни на что.